Все дальнейшее в записной книжке написано ровным каллиграфическим почерком графа Акселя Ферзена. Вслед за стихами французской королевы граф пишет: «Она подарила мне свой портрет и эту книжку для записи памятных дат. И вот через столько лет я решил воспользоваться ею». Далее заголовок. Несколько важнейших дат моей жизни. Профессор Скотт отмечает, что последующий текст был написан графом Ферзеном, скорее всего, ночью перед отъездом в Париж. Аксель Ферзен, видимо, опасаясь не вернуться живым из путешествия, решил изложить свою историю. Кто должен был быть ее читателем? Скорее всего, сестра, которую граф безумно любил. В 1773 году я более года путешествовал по Европе, знакомясь с достижениями науки. Мне выпала честь беседовать с Вольтером. 10 января 1774 года при солнечной морозной погоде я въехал в Париж, где наш посол при французском дворе представил меня мадам дофине Марии Антуанетте. Дочь великой императрицы, ее величество Марию Терезию, имел счастье знать мой отец, оказала мне воистину самый благосклонный прием. Мне тогда исполнилось 19 лет. Я родился 4 сентября 1755 года. Как и ее высочеству, дофина родилась 2 ноября. Я был поражен, далее старательно зачеркнуто, любезностью и красотой будущей королевы Франции. 30 января, подчеркнуто, бал в опера. Высокая красавица, именующая себя принцессой Владимирской, дочерью покойной русской императрицы Елизаветы от некоего тайного брака, сделала много незаслуженных комплиментов моей внешности. Когда же, наконец, она покинула меня, ко мне приблизилась восхитительное домино небольшого роста, весьма грациозное. Когда маска заговорила, нежный тембр ее голоса, далее зачеркнуто. Ее разговор был исполнен благородства и изящества. Нашу беседу прервало появление фрейлин, мадам де Л и мадемуазель К. И тогда домино со смехом сняла маску, а я тотчас склонился в самом почтительном поклоне. Притом, видимо, был так растерян, что мадам дофина, это была она, много смеялась. 15 февраля. Бал в Версале, где она, подойдя ко мне, оказала великую честь, вновь заговорила со мной. 12 мая. Покинул Париж при весеннем теплом дожде. 16 августа 1778 года. Я вновь приехал в Париж. Осень стояла очень теплая, хотя уже было много опавших листьев. Его Величество Людовик XV умер, и она стала королевой. Наш новый посол представил меня королевской чете. Смел ли я надеяться, что меня помнят? Я просил посла представить меня, как если бы я был в Париже впервые. Но доброта ее не знала границ. Она узнала меня и сразу сказала: «А, это наш старый знакомый». Я совершенно потерялся и дал повод госпоже де Л пошутить: какая мужественная внешность и какая детская застенчивость. И в дальнейшем она не забывала оказывать мне знаки доброго внимания. 8 сентября я посмел сообщить отцу: она самая красивая и самая любезная из государынь, каких я знал. Помню, отец справедливо ответил мне, что я знаю весьма мало государынь, а точнее одну. 18 ноября. В тот день она была сама любезность. Госпожа Полиньяк рассказала ей о моей шведской военной форме, которая произвела столь забавный фурор на балу у графини де Брион. Она изъявила желание видеть меня в этом костюме. 19 ноября. Я надел белый мундир, голубой камзол, замшевые штаны с шелковыми оборками и золотой пояс со шпагой и золотым эфесом. А на следующий день я получил анонимное послание, повергшее меня в печальную задумчивость. Этот стройный, прекрасно сложенный молодой человек с глубоким мягким взглядом уже завладел ее сердцем, что неудивительно. Наша венценосная кокетка не может не взять все самое роскошное, самое яркое. 21 ноября на балу в Версале я танцевал с графиней де Сен-Пре. Она и рассказала мне тогда, далее зачеркнуто. Помню, я только ответил в сердцах, как злы здесь люди. Декабрь. Весь месяц я был зван на вечеринки, которые устраивали она и ее неразлучные подруги герцогиня де Ламбаль и Жюли Полиньяк в божественном Трианоне. Я наслаждался красотой Трианона и ее вкусом. Миниатюрный дворец, миниатюрные озера, миниатюрный театр, миниатюрная мебель. И она сама. Маленькая Антуанет так гармонична, соразмерно игрушечному дворцу. Совершенство и красота здесь царили во всем. От сочетания деревьев до бронзовых дверных ручек, куда столь изящно были вплетены буквы ее имени. Она спасалась здесь, ее слова, от чрезмерной грандиозности Версаля, от тысяч слуг, от неумолимости этикета. Здесь я сбрасываю корону. Здесь нет постоянной французской напыщенности, нет колоколов, есть колокольчик. Здесь я могу принимать, кого хочу. Здесь, наконец, я имею право на мою жизнь, — сказала она мне 12 декабря, любуясь маленькой фарфоровой собачкой, детским подарком ее матери. Графиня де Сен-Пре пересказала мне тогда с плохо скрываемым осуждением, как и все прелестницы при дворе, она не могла простить ей ослепительной красоты, слова ее брата. Оказывается, когда император Иосиф гостил в Версале, он был поражен. Ни она, ни король не проявляли внимания к знаменитым французским философам. О них с восторгом говорит весь мир. Почему же французская королевская семья не собирает у себя философских салонов? Ничто так не развивает ум, как споры о вещах, которые еще не приобрели ясных очертаний. Я тотчас, 13 декабря, посмел пересказать ей эту сплетню. Она, смеясь, передала мне свой ответ любимому брату. Как только разговор принимает столь чтимый вашим величеством характер, то немедля действует на меня как самое лучшее снотворное. Из всех перечисленных тогда братом европейских знаменитостей, она, по ее словам, с удовольствием принимает только некоего Бомарше, часовщика и сочинителя пьес. Его пьесу она решила поставить сама в придворном театре Трианона. 20 февраля. В этот день она пела куплеты. Потом все отправились гулять, и мы остались вдвоем на целых 14 минут. Дозорный, стоявший на миниатюрной башне, затрубил в рог. Этот условный знак всегда сообщал нам о приближении короля. Рог прервал и общее веселье, и нашу встречу. 25 февраля. Этот Бомарше, о котором говорили много нелестного, 2 часа играл на арфе. Она могла часами слушать музыку, а потом она пела. О, чувствительная душа! 1 апреля меня в первый раз позвали в театр. Она. Я не хочу, чтобы вы приходили. Я буду волноваться, но коли вы настаиваете, могу ли я, смею ли я настаивать, но я понял, она хочет, чтобы я был там. Она играла в тот день прачку в английской пьесе и была восхитительна в белом чепце. Когда ей предложили сыграть роль королевы в той же пьесе, она сказала: «Довольна и того, что я играю эту нудную роль в жизни». Во время представления, помнится, король освистал своего брата, графа Д'Артуа, который путался в тексте. Но она... Как она была грациозна и как прекрасна! После спектакля был устроен фейерверк в английском саду. На деревья повесили стеклянные сосуды разных цветов со свечами. Они горели, и сад переливался в их свете, как драгоценность. Она всегда была неистощима в изобретении развлечений. 3 апреля 1779 года. Я удивился. Как пролетело время! Оказалось, я гостил в Париже 8 месяцев. И вот наступил тот самый несчастный день в моей жизни. Меня позвал к себе наш посол. Он рассказал про сплетни двора и показал озабоченное письмо нашего доброго короля. Я ответил, что никогда не прощу себе, если брошу хоть легкую тень на королеву. Но посол сказал, что это уже свершилось. О, Боже! Только и прошептал я. Он спросил, что я намерен делать. Я сгоряча ответил, что единственное надежное средство заставить замолчать злые языки — удалиться прочь из Версаля, Парижа, Франции. Я так надеялся, что он отвергнет мой план, но он горячо его одобрил. Добрый посол справедливо заметил, чтобы не вызвать злобных пересудов, нужно найти достаточно естественный и правдоподобный мотив для отъезда. И тут мне пришла в голову мысль. Я объявил, что уезжаю воевать в Америку. Посол радостно сказал, что тотчас успокоит нашего короля письмом. 5 апреля. В этот день посол показал мне свое письмо королю. Я переписал его. Я должен согласиться с вашим величеством. Юный граф Ф. имел столь теплый прием у королевы, что это внушило необоснованное подозрение. Хотя не могу не признать, что привязанность королевы к графу имела признаки слишком явные, чтобы сомневаться. Я сам тому был свидетелем. О, лукавый дипломат! Но молодой граф повел себя достойно в этой ситуации. Его скромность, сдержанность и, наконец, его вчерашнее решение отплыть в Америку делают ему честь. Уезжая, он устраняет ненужные сплетни и, главное, ту напряженность, которая возникла между нашими дворами. Нужно иметь твердость не по возрасту, чтобы преодолеть этот соблазн — остаться. Я присутствовал вчера на балу, когда королева узнала о его решении и была не в силах оторвать от него глаз, умоляющих и полных слез. А в остальном же королева держит себя сдержанно и благоразумно. Король продолжает охотиться в свое удовольствие. Я потребовал, чтобы было вычеркнуто все о ней. Он обещал и даже дописал по моей просьбе: «Я не смею умолять ваше величество сохранить все это в секрете». Впоследствии в Стокгольме король милостиво показал мне письмо посла. Оказалось, там ничего не было ни вычеркнуто, ни дописано. 26 апреля. Узнав о моем отъезде, графиня де Сен-Пре сказала мне: «Мсье, безумец, неужели вы отказываетесь от своего трофея?» Я, конечно же, сдержался, не смея ответить дерзостью даме, и заставил себя высказаться в парижском духе. Если бы трофей мог быть моим, поверьте, я бы не отказался. Но я уезжаю таким же свободным, как и приехал, и без сожаления. В тот же день посол показал мне письмо нашего доброго короля. Мы восхищаемся античными героями, принесшими свою любовь в жертву долгу, и не видим рядом с собой современников, пожертвовавших не менее высоким чувством и расставшихся против воли, но по велению долга.